Камала и Шафанун. Ты так нежна, как утренние розы, что пред зарей несет земле восток. Ты так светла, что поневоле слезы туманят мне внимательный зрачок. Жил на свете красивый и стройный юноша, а звали его Камала. У этого юноши был верный гнедой конь. Как-то раз выехал Камала на своем коне по делам в дальние края. Ехал он, ехал, и увидел вдруг дворец необыкновенной красоты. А хозяйкой этого дворца была дочь самого падишаха, несравненная красавица Шафанун. Увидела красавца Шафанун и ёкнуло девичье сердечко. Так ей понравился незнакомый юноша, и молвила она Камале: «Юноша, останься у меня во дворце погостить». На что Камала ответил ей стихами: «Дорога длинна, а ослик хромой, как же доставить посуду домой? Если осла не ругать и не бить, целым удастся весь груз сохранить». Шафанун улыбнулась и тоже ответила юноше стихами: «Если хромую скотину не бить, как же хозяина мне полюбить?» Камала воскликнул: «Извини меня, красавица, но сейчас мой путь лежит к моему врагу. Меня зовут Камала, и я должен наказать его. Но как бы я хотел не расставаться с тобой! Мое сердце целиком и полностью отныне принадлежит тебе. Только вот дорога длинная в опасные края. Дождешься ль, милая, однажды ты меня?» Шафанун, не сводя с него глаз, отвечала ему: «Тут беспокоиться не о чем. Пусть ты вернешься хоть через 100 лет, я буду верна тебе и дождусь тебя. Помни, Камала, что пусть долгий путь грозит тебе, милее всех всегда ты будешь мне. Но как бы ни была длинна дорога, ты должен отдохнуть у моего порога. Коня отважного набатом угощу, постель из клевера я в стойле постелю. Тебя же, воин, накормлю я пловом, вина налью, уважу словом. Зайди же в дом мой, богатырь-красавец, девичье сердце просит танец». Прочла она ему эти стихи и попросила: «Так слезь же с коня, Камала». Камала спешился и привязал коня, а сам вместе с Шафанун пошел во дворец принцессы. Там они поужинали на великолепной леопардовой шкуре, которую расстелили взамен скатерти. Закончив трапезу, Шафанун и Камала помолились и поблагодарили Аллаха за пищу и за то, что они нашли друг друга. Затем принцесса спросила Камалу: «Где ты хочешь переночевать? Где постелить тебе, герой? В саду стелить или на ковре со мной?» Камала сказал ей: «Смогу заснуть я лишь с тобой. Зачем мне сад? Усну с мечтой». После того, как они наговорились да намиловались, улеглись они спать, наконец, предварительно договорившись, что Камала тронется в путь с первыми петухами. Но Шафанун не стала будить Камалу на заре. Ей было жалко отпускать его и разбудила лишь тогда, когда солнце было уже высоко. И она прочла ему: «Вставай, мой нежный повелитель, пора спешить, оставь мою обитель. храни Аллах тебя в пути, пускай удача только впереди. Камала собрался в путь и попросил у Шафанун шкуру леопарда, на которой они вчера ужинали. И девушка ответила ему: «Я бы с радостью отдала бы тебе ее, но по ней тебя могут узнать мои братья, ведь она им знакома. А если они заподозрят тебя в связи со мной, то горе тебе, они просто убьют тебя». Камала ответил ей: «Ничего не бойся, ничего со мною не случится, а твои братья не увидят меня. Зато эта леопардовая шкура будет напоминать мне о минутах, проведенных с тобой». Девушка не хотела отдавать опасную шкуру, но она уж очень хотела, чтобы Камала всегда помнил о ней и отдала ему леопардовую шкуру. Камала постелил ее на коня вместо седла и прочел девушке стих: «Мой конь накормлен, полон сил, а лик твой будет мне навеки мил. Пускай же сбудется мое желание увидеть снова глаз твоих мерцание». Во дворце Шафанун жил старый и подлый слуга. Он подслушал разговор влюбленных и все рассказал братьям принцессы. Упомянул, что видел, будто бы Шафанун миловалась с незнакомцем на леопардовой шкуре, и что она подарила эту шкуру юноше в память об этом. И взбешенные братья поклялись убить юношу. А Камала, между тем, продолжал свой путь. Сердце Шафанун не находило себе места во дворце, и девушка, думая о Камале, беспокойно металась по комнатам своего дворца. Наконец, не выдержав, она велела оседлать ей скакуна и поскакала по дороге, по которой двигался Камала. Случилось так, что сыновья падишаха настигли юношу раньше Шафанун. Они издалека узнали приметную шкуру и, нагнав всадника на седле из леопарда, сказали юноше: «Путник, отдохни, сделай привал. Мы пастухи и можем угостить тебя свежим молоком и сыром». И, остановившись, пригласили его разделить с ними хороший обед. Один из братьев приветливо пропел ему: «Садись к костру и угощайся, путник. Коль не бандит ты, не преступник, отведай плова, сыра, винограда. Хлебни вина, гостям здесь рады». Юноша, не ожидавший подвоха от незнакомцев благородной внешности, спешился и уже хотел было принять предложение мнимых пастухов, как вдруг увидел скачущую к ним Шафанун. Едва остановив свою лошадь, Шафанун закричала Камале: «Не верь, не верим, Камала, родной! Хотят расправиться безжалостно с тобой! Хватай коня, лети стрелою прочь, и помни, без тебя не жизнь, а ночь». Понял Камала, что незнакомцы были не пастухами, а братьями Шафанун, вскочил на своего коня и поскакал прочь от сыновей шаха. Братья же поскакали за юношей в погоню, и как не был быстр конь у Камалы, сумели таки нагнать юношу и затем безжалостно убили его. Несчастная Шафанун, узнав, что ее Камала убит ее же братьями, в страшном отчаянии убила себя, не захотев жить дальше без своего любимого. Вот так печально окончилась история двух нежных влюбленных, не пожелавших расставаться друг с другом. Когда люди увидели такую любовь, они решили похоронить их рядом. а подлого слугу, предавшего Шафанун, вскоре начали мучить угрызения совести. Он корил себя за то, что из-за него не стало двух любящих сердец. Томимый совестью слуга подолгу бывал на могилах Камалы и Шафанун, и однажды, не выдержав, решил покончить с собой. В своем завещании он просил, чтобы его похоронили меж двух могил влюбленных. Его завещание выполнили. А через некоторое время люди заметили, что из могил Камалы и Шафанун стали расти молодые стройные кипарисы, а над могилой слуги начал расти безобразный саксаул. Кипарисы постоянно клонились друг к другу, но им мешал кривой саксаул. И однажды какой-то дровосек срубил тот саксаул на дрова. И лишь не стало саксаула, все окрестные жители увидели чудо. Кипарисы накрепко обвились друг об друга. И с той поры люди, впервые видевшие эти деревья, думали, что это одно дерево. А впрочем, это так и есть. Они стали единым целым. А когда налетал ветер, то если прислушаться, в шорохе кипарисов можно было расслышать: «Ты так нежна, как утренние розы, что пред зарей несет земле восток. Ты так светла, что поневоле слезы туманят мне внимательный зрачок».